Райский сад. Жил-был принц. Ни у кого не было столько хороших книг, как у него. Он мог прочесть в них обо всем на свете, обо всех странах и народах. И все было изображено в них на чудесных картинках. Об одном только не было ни слова, о том, где находится райский сад. А вот это-то как раз больше всего и интересовало принца. Когда он был еще ребенком и только что принимался за азбуку, бабушка рассказывала ему, что каждый цветок в райском саду — сладкое пирожное, а тычинки налиты тончайшим вином. В одних цветах лежит история, в других — география или таблица умножения. Стоило съесть такой цветок пирожное, и урок выучивался сам собой. Чем больше, значит, кто-нибудь ел пирожных, тем больше узнавал из истории, географии и арифметики. В то время принц еще верил всем таким рассказам, но по мере того, как подрастал, учился и делался умнее, стал понимать, что в райском саду должны быть какие-нибудь совсем другие прелести. Ах, зачем Ева послушалась змея? Зачем Адам вкусил запретного плода? Будь на их месте я, никогда бы этого не случилось, никогда бы грех не проник в мир. Так говорил он не раз и повторял то же самое теперь, когда ему было уже 17 лет. Райский сад наполнял все его мысли. Раз пошел он в лес один-одинешенек. Он очень любил гулять один. Дело было к вечеру. Набежали тучи, и полил такой дождь, точно небо было одною сплошною плотиной, которую вдруг прорвало, и из которой за раз хлынула вся вода. Настала такая тьма, какая бывает разве только ночью на дне самого глубокого колодца. Принц то скользил по мокрой траве, то спотыкался о голые камни, торчавшие из скалистой почвы. Вода лила с него ручьями, на нем не оставалось сухой нитки. То и дело приходилось ему перебираться через огромные каменные глыбы, обросшие мхом, из которого сочилась вода. Он уже готов был упасть от усталости, как вдруг услыхал какой-то странный свист и увидел перед собой большую освещенную пещеру. Посреди пещеры был разведен огонь, над которым можно было и жарить целого оленя. Да так оно и было. На вертеле, укрепленном между двумя срубленными соснами, жарился великолепный олень с большими ветвистыми рогами. У костра сидела пожилая женщина, такая сильная и высокая, словно это был переодетый мужчина, и подбрасывала в огонь одно полено за другим. «Ну, подходи», — сказала она, — «присядь к огню да обсушись». «Здесь ужасный сквозняк», — сказал принц, подсев к костру. «Ужо, как вернутся мои сыновья, еще хуже будет», — отвечала женщина. «Ты ведь в пещере ветров, мои четверо сыновей — ветры, понимаешь?» «А где твои сыновья?» «На глупые вопросы нелегко отвечать», — сказала женщина. «Мои сыновья не на помочах ходят. Играют, верно, в лапту облаками, там, в большой зале». И она указала пальцем на небо. «Вот как», — сказал принц, — Вы выражаетесь несколько резко, не так, как женщины нашего круга, к которым я привык. Да, тем, верно, и делать-то больше нечего. А мне приходится быть резкой и суровой, если хочу держать в повиновении моих сыновей. Да, я держу их в руках, даром, что они у меня упрямые головы. Видишь? Вон те 4 мешка, что висят на стене. Сыновья мои боятся их так же, как ты, бывало, боялся пучка розок, заткнутого за зеркало. Я гну их в 3 погибели и сажаю в мешок без всяких церемоний. Они сидят там, пока я не смилуюсь. Ну вот, один уж пожаловал. Это был северный ветер. Он внес с собой в пещеру леденящий холод, поднялась метель, и по земле запрыгал град. Одет он был в медвежьи шаровары и куртку. На уши спускалась шапка из тюленьей шкуры. На бороде висели ледяные сосульки, а с воротника куртки скатывались градины. «Не подходите сразу к огню», — сказал принц. «Вы отморозите себе лицо и руки». «Отморожу», — сказал северный ветер и громко захохотал. «Отморожу! Да лучше мороза по мне нет ничего на свете! А ты что за кислятина? Как ты попал в пещеру ветров?» «Он мой гость», — сказала старуха. «А если тебе этого объяснения мало, можешь отправляться в мешок, понял?» Угроза подействовала, и северный ветер рассказал, откуда он явился и где пробыл почти целый месяц. «Я прямо с Ледовитого океана», — сказал он, — «был на Медвежьем острове. Охотился на моржей с русскими промышленниками. Я сидел и спал на руле, когда они отплывали с Нордкапа. Просыпаясь, время от времени я видел, как под ногами у меня шныряли буревестники. Презабавная птица ударит раскрыльями, а потом распластает их, да так и держится на них в воздухе долго-долго». «Нельзя ли покороче?» — сказала мать. «Ты был на Медвежьем острове?» «Да, там чудесно. Вот так пол для пляски. Ровный, гладкий, как тарелка. Повсюду рыхлый снег пополам с мхом. Острые камни да остовы моржей и белых медведей, покрытые зеленой плесенью. Можно подумать, словно кости великанов. Солнце, право, туда никогда, кажется, и не заглядывало. Я слегка подул и разогнал туман, чтобы рассмотреть какой-то сарай. Оказалось, что это было жилье, построенное из корабельных обломков и покрытое моржовыми шкурами, вывернутыми наизнанку. На крыше сидел белый медведь и ворчал. Потом я пошел на берег, видел там птичьи гнезда, а в них голых птенцов. Они пищали и разевали рты. Я взял да и дунул в эти бесчисленные глотки. Небось, живо отучились разевать рот. У самого моря валялись будто живые кишки или исполинские черви с свиными головами и аршинными клыками моржи. «Славно рассказываешь, сынок», — сказала мать. «Просто слюнки текут, как послушаешь». Ну, а потом началась ловля. Как всадят гарпун моржу в грудь, так кровь и брызнет фонтаном на лед. Тогда и я задумал себя потешить, завел свою музыку и велел моим кораблям, ледяным горам, сдавить лодки промышленников. Вот пошел свист и крик. Да меня не пересвистишь. Пришлось им выбрасывать убитых моржей, ящики и снасти на льдины.